Может быть, смотря что ты будешь спрашивать. По крайней мере, Певереллы вновь обрели полноценного наследника, и в этом есть твоя заслуга, могу и пойти на некоторые уступки. Сириус опять с недоверием осмотрел фигуру. Уступки от самой судьбы. Как-то слабо верится. Я так понимаю, что спрашивать о будущем и прошлом абсолютно бесполезно. Всегда знала, что ты догадливый. Ты ведь все про всех должна знать. Увы, нет такого разума, который мог бы выдержать абсолютное всезнание. У меня тоже есть память, и она далеко не безгранична, как и мои возможности. И они не настолько велики, чтобы знать о тебе абсолютно все. Если я уничтожу проклятые рода, то что будет с моим родом? Будет ли это преступлением против магии? Нет, при некоторых условиях. Ты и сам знаешь, каких. Кровная месть, но ведь они никого не убили, напрямую, нет. Но ведь у тебя есть косвенные доказательства, для магии этого достаточно. Ее не обманешь, она знает, что ты в своем праве. Сириус замолчал, рассматривая узоры на камне. Уничтожить сразу несколько семей, не слишком ли это круто? Не назовут ли меня после этого новым темным лордом? Теперь он услышал тихий смех судьбы. Он с удивлением уставился на нее, не понимая причину ее веселья. Знаешь, а ведь когда-то твои предки славились как самые лучшие наемные убийцы. Технически, не предки. Главная ветвь подобным никогда не занималась. Хотя если учесть количество внутриклановых браков, ты хочешь сказать, что мне не стоит думать о таких мелочах? Ты идеалист. Это меня больше всего в тебе удивляет. Блэк идеалист. Вы всегда уничтожали противников, убирали любые препятствия, если они вам мешались, пока не появился ты. Стремишься всех защитить, бросаешься спасать чужих тебе людей, а потом страдаешь, что не успел. Не убиваешь, не разоряешь соперников. Может быть, тебе все же стоит обратиться к воспоминаниям предков? Сириус встряхнул волосами, будто сбрасывая тяжелые думы. Память предков. Вот уж что он точно не желает бередить. Многие блэки оставляли кристаллы со своими воспоминаниями. Их можно просмотреть, вот только это необычные воспоминания. Это слепок, слепок мыслей в том числе. Они не в омуте памяти считываются. Эти кристаллы переносят тебя в разум умершего предка, и ты уже слышишь его мысли, знаешь его судьбу, понимаешь, зачем он поступает именно так. Кристаллы хранились в Гринготтсе и уже поколений 7. Если не больше, никто к ним не притрагивался, хотя Паллукс все же дополнил коллекцию своими воспоминаниями. Подобная практика есть у многих магических семей. Считается, что таким образом наследник может взглянуть на ситуацию с другой стороны, лучше узнать жизнь и историю, а главное, научиться чему-то. Не навыкам, этому невозможно обучиться через воспоминания. Речь идет именно о жизненных уроках. Я бы посоветовала кристаллу с воспоминаниями Сигнуса Сириуса Деметрия Эстер, лорда Блэк. По-моему, 900-е года нашей эры, посоветовала судьба. Почему он? Он был главой огромного клана, а из-за некоторой мягкости стал главой семьи. Понимаешь, о чем я? Сириус кивнул. Значит, один из тех лордов, при котором клан Блэков потерял почти всех своих родичей, сохранив лишь главную ветвь. Ты намекаешь, что моя мягкость может стать причиной смерти моих близких. Фигура повела плечами, словно предлагая расценивать фразу как ему угодно. А еще ты говорила, что Блэки и Поттеры, начал было Сириус. Не зазнавайся, в этом времени мне интересен ты. Через 10 лет, кто-то другой. Главное же здесь то, что Блэки и Поттеры всегда развлекают меня своими выходками. Вам даже помогать приятно. Всегда знаешь, что не зря. Неужели настолько неусидчивы? Хмыкнул Сириус. Ни одна заварушка на этом острове не обошлась без вашего вмешательства. Но я заболталась. Тебе пора, здесь нельзя долго находиться даже магистром. Подожди, а что с Волдемортом? Если я его убью, то будет ли это преступлением против магии? Ведь он последний в роду Гонтов. Время покажет, последний ли он. В голосе судьбы послышался смех, после чего она исчезла вместе с залом, а Сириус вновь оказался в Блэк Мэнере. Еще раз проведя рукой по теплому камню, он направился наверх. Все же титул лорда накладывает определенные черты характера. Сама магия несколько изменяет характер, разумеется, если можно его изменить. И иногда Сириус сам удивлялся, насколько быстро он привык распоряжаться равными себе людьми, как легко ему дается управление поместья и как хорошо он ориентируется в мотивах поступков своей родни. А еще лорды не сидят без дела. Нужно зайти в адвокатскую контору, поговорить с папой маленькой Гермионы. Может, будет лучше воспитывать ребенка на два дома, ведь в среде магов ее потенциал раскроется в полную силу. Убедиться, что есть кому позаботиться обо всех сиротах, что остались в этой больнице. Проверить пострадавших, может среди них есть дремлющие роды и маглорожденные волшебники, позаботиться о месте в магическом мире для всех этих людей, при этом не забыть подать в газету, чтобы бескорыстную помощь Блэков непременно подали как можно жалостливее. Разработать план тренировок с молодыми, проверить как дела в Хогвартсе, то есть побесить Дамблдора. Еще нужно выследить квартиру Эза в городе. Пока Сириус разбирался с миллионом планов и дел, Андромеда с грустью смотрела на расписание Хогвартса. Она отправилась работать в министерство после рождения второго ребенка и напросилась в отдел образования, пользуясь своими связями в лице самого министра. Теперь она вынуждена разбираться с предметами, о которых сама имела весьма посредственное представление, а еще пыталась разобраться в заметках Сириуса, Ольги и Поллукса, написанных на сборнике учебных программ Хогвартса с момента его основания. Количество заклинаний, которые учили дети на уроках трансфигурации чар во времена основателей, было значительно меньше того списка, который необходим детям сейчас. Поэтому некоторые предметы и были убраны. Но сегодняшняя ситуация показывает, что их нужно вернуть. Но как? Перевести детей на профильное образование и давать предметы дозированно, по семестрам и годам, прочитала она аккуратную резолюцию Ольги. Действительно, в колдотворце многие предметы давались не на протяжении всех лет, а всего в течение года. Тогда можно поставить уроки этикета обязательными для второго и третьего курсов, а для четвертого и пятого по выбору. Уход за магическими существами можно вернуть в список предметов для первых курсов. Андромеда в очередной раз устало потерла лоб и посмотрела на колдографию мужа и детей. Улыбнулась, провела пальцем по стеклу и снова вернулась к работе. К моменту, когда Дора отправится в Хогвартс, все должно быть готово. Как бы ее маме не было сложно придумать решение, Северус, привычно сбежавший от Поттеров при первой же возможности, уже копался в старинных свитках. Недавно он перенес их из хранилища Гринготтса и теперь пытался найти в них идею. По сути, он искал вдохновение, какой-то свежий взгляд, возможность по-другому подойти к варке зелья. Пыль его мало смущала, как и довольно сомнительная полезность свитков. Здесь были зелья для удаления волос со лба, например, видимо, с тех времен, когда женщины считали высокий лоб красивым, а еще различные яды, которые наносятся на оружие. Было и что-то совсем веселое, зелье, которое пускало мыльные пузыри. Северус любовно отложил его в сторонку. Его сын уже сейчас интересовался зельеварением и попросил у папы на день рождения котел, а не детскую метлу, как его друзья. Это зелье он вполне сможет в нем сварить сам. Воспоминание о сыновьях всегда заставляло Северуса улыбаться. Мальчишки у него были достаточно неусидчивыми, как и многие счастливые дети, но Северус этому был только рад. Ему нравилось смотреть, насколько другое у его детей детство, с игрушками, веселыми забавами и целой оравой друзей. Северус понимал, что он невероятно счастлив. Иногда его грызла совесть. В такие моменты ему казалось, что он по-прежнему любит Лили. И он знал, что именно поэтому их прежняя дружба никогда не возродится. Они не смогут забыть о том, что он когда-то был в нее влюблен, а она не знала. Неловкость не проходила. Как только неловкость возникала, ему казалось, что он ее любит. Но потом его старший сын с серьезным видом рассказывал о том, как прошел день, а Софи легко целовала его в висок, подавая его любимый чай с молоком, и он понимал, что вообще-то любит свою жену и детей. Не так, как когда-то любил Лили, но гораздо сильнее. И больше всего он боялся, что Софи когда-нибудь сможет узнать его мысли о юношеской влюбленности, не узнав, насколько она дорога ему сейчас. В доме у Поттеров же было по-прежнему шумно и весело. Дети часто собирались в каком-нибудь поместье все вместе, но чаще всего это было у Блэков, чуть реже у Пруэттов, поэтому дом на костях был им любопытен чуть более, чем остальные. Но Лу больше всего внимания обращала на мальчиков Уизли. Старший Билл, лишь на пару лет старше Доры, был уже достаточно серьезным мальчиком, повсюду ходил с книгой. Первое время без родителей было особенно тяжело, а Билл старший, поэтому он привык отвечать за братьев. Первоначально братьев хотели забрать Уизли, но ни у одного из членов клана не было возможности забрать всех братьев сразу. К тому же лорд Пруэтт особенно бушевал по поводу Билла. Снятие клейма предателей делало Билла наследником чистокровной семьи, а в будущем – лордом Уизли. К тому же все пятеро были его внуками, а Молли в семье любили, хотя она и была проблемным ребенком. Поэтому Уизли жили в Пруэт Мэннере. Билл любил читать, считать и слушать магловскую музыку. Сириус был тем, кому удалось пробиться через стену недоверия мальчика. Он просто принес ему свои пластинки. Наверное, поэтому Билл очень хотел стать как Сириус. «Еще одна пойманная душа», — говорила Ольга. Чарли, погодка брата, отчаянно сопротивлялся напору двух Блэк. Дора и Иса вошли в тот возраст, когда сказки читаются взахлеб и девочки любят играть в принцесс. Нужен был жених, а Чарли сопротивлялся. А вот Перси, хоть и был младше двух непосед, участвовал в их играх с едва скрываемым удовольствием. Самыми беззаботными были близнецы. Смерть родителей коснулась их меньше всего, они самые младшие. Они жили с братьями в большом доме, могли позволить себе дурачиться и уже сейчас разыгрывали детей. Лорд Пруэт посмеивался. Среди магов до сих пор были популярны договорные браки, а дети из многодетной семьи привлекали их особенно сильно. Как и Блэки, Уизли никогда не имели проблем с детьми, поэтому новость о появлении пяти мальчиков, лишенных клейма предателей, особенно будоражила общественность. Особенно настойчивым был лорд Гринграсс. У него не было внуков, только внучки. С просьбой о заключении предварительной помолвки он появлялся на пороге Пруэт Мэннера как минимум раз в полгода. Ведь роду Уизли ничего не стоит передать одного мальчика Гринграссам, тогда у рода будет лорд, и он был не единственным. То положение, в котором оказалась семья Блэк, особенно нравилось Паллуксу. Он иногда покидал свой уединенный дом, с интересом наблюдал за возней праправнуков, с одобрением на внуков, не переставал наслаждаться этой атмосферой. Контраст того, что творилось в мире, того, о чем беспокоились взрослые, и того, что творилось внутри охраняемых домов, был особенно приятен. Глава 64. Учителя и ответственность. В начале сентября Сириус опять явился в Хогвартс для контроля изменений в школьной системе. Явился, потому что его вечно не приглашали, но отказать не могли. Не так давно он получил свое место в попечительском совете и теперь бесил Дамблдора больше обычного. Нелюбовь директора к своему бывшему ученику была заметна всем. Бушевать Дамблдор не мог, бросать обвинения тоже, и вечно противиться решению Визингамота у него не было никаких прав. Поэтому, хотел этого Дамблдор или нет, но новые учителя все же выходили на работу. Каждый год Хогвартс заключал контракты с преподавателями. В течение этого года учитель мог покинуть свое место только по решению директора и попечительского совета, и только в случае нарушения одного из правил, по состоянию здоровья или ввиду болезни близких родственников. В связи с тем, что контракт был магическим, учителями работали в основном либо бездетные маги, либо те, кто своих детей уже вырастил и воспитал, но бывали и исключения. Например, Слизнард. Он устроился на работу в Хогвартс, когда его сыну исполнилось 5 и с тех пор не покидал пост, теперь с нетерпением ждет внуков. Поэтому новые учителя, в своем большинстве, были людьми семейными, а еще достаточно инициативными. Министерство подбирало персонал для новых предметов из лучших выпускников и видных специалистов. Так, чтобы у Дамблдора не было возможности им отказать, все же решения о приеме в штат принимал директор и эту часть никак не обойти, оставалось только требовать от него уступок. Особой победой в смене привычного штата была смена преподавателя истории магии. После многочисленных скандалов преподаватель был заменен на Эрнеста Батлера, служащего министерства в отставке. Он мигом поменял кабинет, учебники и саму форму уроков. Говорят, первые уроки истории в этом году поразили учеников в самое сердце. Не то чтобы история была таким уж веселым предметом, но резкая смена привычного уклада взбодрила учеников. «Я изучал историю магии с профессором Бинсом», — усмехался профессор Батлер. «Было это почти 100 лет назад, и уже тогда я мечтал, чтобы привидения сменили на кого-то поживее во всех смыслах этого слова. Думаю, в моем возрасте уже можно говорить только правду». Но до сих пор оставалась проблема с преподавателем традиций магического мира. Даже чистокровные маги трактовали их как им угодно, часто забывая о первоисточниках. Учитель все же был выписан аж из Австралии, но выбор оказался не самым удачным. Вещал он скучным тоном, отчего этот предмет быстро встал на замену истории магии. Ученики благополучно засыпали на этих уроках. «Мне сказали, что наш первый опыт оказался почти провальным». Сириус стоял на возвышении, перед совместным занятием для 6-го и 7-го курса всех факультетов. В связи с отсутствием этого предмета ранее, 6-й и 7-й курсы вынужденно проходили его в попыхах, собираясь на обязательных лекциях полным составом. Уже достаточно взрослые маги с улыбками смотрели на Сириуса. Большинство из них считали, что предмет им не нужен. Маглорожденные, потому что не видели в нем смысла, чистокровные, потому что считали себя и так достаточно сведущими в данных вопросах. Поэтому сегодня меня попросили вас немного завлечь. Сириус присел на край стола. Предлагаю вам задать вопросы, которые у вас, возможно, возникли. И уже отталкиваясь от этого, мы поговорим. Студенты заметно оживились. Кто такой лорд Блэк, все прекрасно знали, девушки уже принялись мечтательно вздыхать. Поэтому неудивительно, что первый вопрос задали именно девушки. Почему в магическом мире не бывает разводов? Раздался робкий девичий голос, следом за которым последовали смешки парней и некоторых волшебниц-аристократок. Все дело в самом заключении брака. Ведь раньше и у маглов такого понятия не было, не так ли? Думаю, что вы от вашего профессора все же слышали о клятвах и контрактах. Многие из вас прекрасно осведомлены о действии непреложного обета. Он не дает выбора, фактически связывая того, кто клянется. Министерство всячески старалось стереть его из учебников. Знаете почему? Потому что его можно приносить даже под давлением, ответил парень в форме Слизерина. Именно. Клятвы магии даются несколько по-другому. Осознанно произносится некая клятва и заканчивается фразой «клянусь магией» с последующей демонстрацией своим владением магией. Нужен еще некоторый внутренний позыв, так сказать, уверенность в необходимости данного поступка. Но, в целом, любая фраза, которая произнесена вслух и где магию призывают в свидетели, может быть равна непреложному обету. Кто из чистокровных семей? Какие есть способы заключения брака в магическом мире? Министерский, договорной и нерушимый, также четко ответил все тот же парень. Министерский, как правило, заключается всегда. Он нужен для создания имагловских документов в том числе, а также для урегулирования некоторых бумажных проблем. Договорной брак – это контракт. Именно такой обычно заключают чистокровные маги. Развод в нем, что бы там ни говорили, все же предусмотрен. Но условия для расторжения брака весьма проблематичны. Чтобы расторгнуть договорной брак, нужно, чтобы один из супругов нарушил клятвы брака. Они вполне характерны. Заботиться, не навредить, помогать. Если, предположим, муж нарушил эти клятвы, то жена может потребовать расторжения брака. В чем тут загвоздка? В том, что если клятвы нарушены, то по клятвопреступнику будет нанесен откат магии. Понижение магических сил, проклятие, исчезновение родовых даров, иногда даже метка предателя, ответил все тот же парень. Как тебя зовут? Амадей Стивенсон, представился тот. 10 баллов, мистер Стивенсон. Думаю, понятно, почему магические браки нерасторжимы. Ведь третий тип заключения брака, нерушимый, вообще не приемлет развода. То есть в магических семьях нет насилия, удивился еще кто-то. Сириус улыбнулся и покачал головой. Что понимают под насилием? Избивает ли лорд свою жену? Однозначно нет. Если он так уж в этом нуждается, он купит рабыню, хотя это и незаконно, но на жену руку не поднимет, по нему же и ударит. Но вот если супруг ММ, скажем, шлепнул супругу по попе, то магия не воспримет это как насилие. Мотивация поступков тоже важна. Так же как насилие, не воспринимаются случайности. А вот если один из супругов знал, что в результате его бездействия будет причинен вред другому, то магия на это отреагирует. В этом плане магия всегда стоит на защите семьи. Она должна быть крепкой. Неужели не бывает исключений? Бывают. Далеко не всегда супруга в браке имеет равные права с мужем. Вы имеете в виду измены? Усмехнулся Стивенсон. Чаще всего, да. Женщинам запрещено иметь любовников, а вот мужчинам, сколько угодно. Но не только в этом. Очень многое внутри магической семьи завязано на муже. Круг общения, муж может запретить жене видеться с его врагами и недоброжелателями. Еще воспитание детей, их принадлежность тому или иному роду. Муж часто может даже запрещать жене чем-то заниматься. Женщины, получается, бесправны? Вновь поинтересовался девичий голос. Если они сами этого пожелают, ответил Сириус, договорные браки часто лишены каких-либо чувств между супругами. Но подписывать контракт и произносить клятву девушка должна сама. Она может и отказаться, и быть выгнанной из своего рода за непослушание, зло хмыкнул Стивенсон. Все не так просто. Изгнание из рода члена семьи – это откат и насилие рода. Каждый член семьи и клана это почувствует. Полное изгнание проводит редко. Чаще всего лишают денег и поддержки, тогда бунтарка сама возвращается назад. Проблема не в том, что девушек насильно выдают замуж. Проблема в том, что они это позволяют. Блэкам легко говорить об этом, опять зло усмехнулся Стивенсон. У вас все имеют право выбирать, но при этом две мои кузины почти что вышли замуж по договору. Если бы не война, они бы носили другие фамилии, и они были готовы принять это, хотя своих женихов не любили. Дело в воспитании. Девочек учат, что они должны стать прекрасными женами, и только у некоторых хватает смелости и бунтарского духа для выбора собственного пути. Не зря же в Визингомате, несмотря на отсутствие ограничений по полу, только три женщины. А среди тех, кто ведет дела семьи, и вовсе лишь одна бунтарка Блэк. Женщины из чистокровных семей, которые бы добились чего-то самостоятельно, очень мало. Но почему так? Послышался полный возмущения голос. «Мистер Стивенсон, можете ответить?» — хмыкнул Сириус. «Потому что роду нужна мать, а не талантливая волшебница», — с долей грусти ответил слизеринец. «У леди рода много обязанностей, у нее нет времени на собственные увлечения. Она должна заниматься домом, уметь принимать гостей, быть интересным собеседником, то есть интересоваться многими новинками, и еще быть матерью не только своим детям, но и всем детям клана и рода». «Это так», — кивнул Сириус. «Не верьте тому, как искренне наши аристократки вас слушают. И уж тем более не верьте, что они не способны думать о чем-то сложнее шпилькой булавок. Лорд Блэк, вы практически уничтожаете нас», — притворно взмолилась симпатичная слизеринка. «Конечно», — ответил ей Стивенсон, — «будто мы не знаем, кто лучше учится». Сириус заметил, что именно сейчас легко заметить не аристократов. Полукровки, чистокровные из обычных семей и маглорожденные смотрели на шутливую перепалку с недоумением, а вот аристократы весело усмехались. Они знали, что девочек за плохие оценки ругают не меньше, а еще, что они успевают в 100 раз больше парней. «Попробуй хорошо учиться, заниматься рукоделием и при этом всегда прекрасно выглядеть. То есть у парней с самого начала больше послаблений», — встала со своего места невысокая девушка с факультета Гриффиндор, «а девушки вынуждены больше заниматься, а это видно и по общей успеваемости, но при этом они все равно попадают в зависимое положение. Во-первых, сейчас не средневековье, когда браки заключались ради прекращения войны родов или для защиты. По сути, большая часть аристократических браков заключаются по обоюдному согласию, обсуждаются заранее. Все же этим людям в перспективе вместе жить и, если они категорически друг другу не подходят, нормальной семьи не получится. Да, чаще всего между супругами есть лишь уважение и чувство долга. Но ведь и маглорожденным подобные браки не кажутся чем-то диким, не так ли? А во-вторых, поинтересовалась девушка. А во-вторых, ответственности на мужчинах, в конечном итоге, больше. Особенно на наследниках и лордах. Кстати, об этом, напомнил о себе Стивенсон, расскажите уже им, кто такие лорды и леди, а то у них с этим явные проблемы. Проблемы только у тебя. Разом вспылила Гриффиндорка. То, что ты из среды магов-аристократов, не дает тебе права задирать других. Тихо, мисс, представьтесь, пожалуйста. Саманта Браун. Мисс Браун в чем-то права. Наше происхождение должно быть примером, а не поводом для оскорблений. Но, а это я допускаю, никто не объяснял, кто такие лорды. Какие же самые безумные предположения? Как я понял, мы вроде как принижаем их, гордо ответил Стивенсон. «Если со времен моей учебы ничего не изменилось», — с улыбкой ответил Сириус, — «то вы их принижаете. Детей аристократов, а особенно мальчиков, с самого детства учат распоряжаться, управлять, принимать на себя ответственность. И эта ответственность, что постоянно давит на плечи, имеет и обратную сторону. Что будет, если с самого детства у вас есть все, и если окружающие постоянно говорят вам, что вас ждет блестящее будущее, море перспектив и огромная кипа обязанностей? Я помню себя, ведь я тоже был избалованным аристократом, и мой друг тоже. С одной стороны, они вам очень завидуют, мисс Браун, вы живете без постоянного давления, а с другой, они вам сочувствуют. Наследники родов прекрасно осведомлены о закостенелости магического общества, и о том, как сложно найти свое место в мире магии, если у тебя нет семейных связей. Понимаете, о чем я? Неужели так сложно найти себе работу? Гордо вздернула подбородок девушка. Симпатичная, отметил Сириус. Умная и дерзкая. Моя подруга рассказала мне интересный факт, мисс Браун. Насколько легко эмигранту из другой страны стать министром, а чем вы? Удивилась она. А жители, скажем, Болгарии? Вроде Маглы не особенно высоко ставит Болгарию. Он переехал в Англию в 11. У него нет связи и каждое лето он уезжает обратно в Болгарию. Сможет ли он, скажем, в 40 лет, стать министром Великобритании? Вы сравниваете маглорожденных с эмигрантами? Почему бы и нет? Ситуации весьма схожи. Вы в нашем мире новичок. Получить высокую должность сможете лишь через брак или невероятный ум. С маленькой поправкой, что в магическом мире женщины вообще не часто работают. Такие вот мы закостенелые традиционалисты. Я поняла вас. Вы хотите сказать, что мои успехи здесь зависят только от меня, но мне придется очень сложно. Да, это так. Особенно если вы не рассматриваете вариант с замужеством. Девушка вспыхнула, явно собралась возразить, но Сириус опередил ее. Это жестокая правда, но она есть. Общество, это вам не праздничный стол. За полчаса вы его не измените. Если один человек не очень-то спешит меняться, то представьте, как сложно поменять некоторые закрытые сообщества. Например, гильдию зельеваров. По непонятной причине там до сих пор самый маленький процент девушек-учениц. Мастеров еще меньше. А те, что есть, как правило, и не обучались полноценно. Это наследницы семей. Например, Эйлин Блэк получила титул мастера, но экзамены сдавала экстерном, а зельеделие – родовое умение принцев. Но без семейной библиотеки и учителя отца она бы не сдала экзамен. А девушек в ученики не берут, догадалась Браун. Очень редко. И учителя с ними особенно не возится. Суровая правда. Но вернемся к лордам. Лорд – это ответственный за род. Предвидя волну непонимания, расскажу одну не легенду, но около того. По всему миру раскиданы источники магии. Какие-то из них маленькие, какие-то большие. В Хогвартсе не работает магловская техника, ее приходится перебирать. Потому что здесь один из сильных источников Англии. Один, а где остальные? Поинтересовалась Браун. Ты задаешь вопрос лорду второго сильного источника, хмыкнул Стивенсон. Остальные принадлежат семьям, кивнул Сириус. Блэк Мэннер действительно стоит на таком источнике. Как и наше Министерство магии. Хотя тот источник слабее Хогвартса. Большая часть крупных источников заняты старинными родами. Они их охраняют, облагораживают. Если сравнивать источники магии с источниками воды, то каждый род заботится о своем месте. Разумеется, все это происходит на энергетическом уровне. Род заботится, взамен ему даются силы. Поэтому чистокровные и сильнее маглорожденных. В обычной жизни эта разница совсем незаметна. Для починки кресел и заживления царапин много сил не нужно. Но копните историю любого великого и сильного мага и вы найдете отсылки к его роду. Он может быть полукровкой или возрожденным, но место силы у его семьи есть. И если род поддерживает источник магии, то лорд следит за самим родом, выполняет некоторые обряды и ритуалы, следит за тем, чтобы род процветал, чтобы не прерывался, богател. Причем не столько в плане золота, сколько в плане знаний. Крупные кланы сильны, они имеют огромное влияние и большую силу. Разумеется, если магический источник позволяет, и поэтому их стоит почитать как королей, дело не в звании, покачал головой Сириус, а в возможностях. Все ведь знают, как сложно преобразовать один объект в нечто противоположное, и еще сложнее создать, скажем, стул прямо из воздуха. Мистер Стивенсон, вы умеете создавать стулья, не заставляйте меня чувствовать себя неуютно, засмеялся парень, трансфигурация дается мне нелегко и я создам в лучшем случае большой табурет. Хорошо, создайте самый большой табурет. Стивенсон прошелся к центру класса, взмахнул палочкой и перед ним возник вполне себе крепкий и добротный табурет примерно Сириусу по грудь. Саманта Браун тоже вышла вперед и даже направила палочку на пустое место, но тут же опустила ее. «Я не смогу», – растерянно протянула она. «Создать большой табурет», – кивнул Сириус. «В трансфигурации имеет значение предрасположенность к предмету. Многие просто не могут во всех чертах представить что-то посложнее самой простой мебели. Но вот величина объекта характеризует потраченную силу. И нет ничего удивительного, что мисс Браун не может пропустить через себя достаточный объем магии, чтобы создать такой большой табурет, хотя можете скопировать его по частям, сначала одну ножку, потом вторую, но дело не в этом, вы ведь поняли, не так ли, он сильнее меня, наморщила лоб Гриффиндорка, в некотором роде, возможно, вы его умнее и искуснее, может быть, вы сможете сделать прекрасный трон с изображением поэмы на его спинке, не всегда сила является показателем, удовлетворите любопытство наследника Стивенсонов. «Сделайте уже свой стул». Девушка пожала плечами, взмахнула волшебной палочкой, и рядом с грубым гигантским табуретом появилось массивное кресло. Сириус осматривал его с особым любопытством. Даже у Лили до того, как она стала Пруэтт, не получалось создавать такие громоздкие предметы с такой потрясающей детализацией. Мягкий бархат сидушки, резные деревянные панели, и все это особо не напрягаясь. Сириус перешел на магическое зрение, всматриваясь в структуру сотворенного объекта. Мисс Браун, судя по всему, лучшая в классе трансфигураций, сдали восхищение, заметил он. Стивенсон посмотрел на свою оппонентку уже с большим интересом, а девушка, гордо вздернув подбородок, прошла к своему месту. «Раз уж я имею право раздавать баллы, то отдам и Гриффиндору 10 за прекрасную демонстрацию. Но вернемся к лордам. Родовой источник делает магов сильнее, а лорда сильнее в разы. Но ошибки его семьи – это и его ошибки. Поэтому лорд – не просто красивые слова. Тогда кто такие леди?» – задала вопрос соседка Браун. «И почему?» «Дайте угадаю», – прервал ее Сириус. «Почему маги так заботятся о невинности невесты?» Девушка, покраснев до корней волос, кивнула. «Особенности магии, так сказать, и причин несколько. Одна из них – смена рода. Мужчина привязан к своему роду сильнее. Это факт. Женщина же переходит в род мужа, то есть с самого начала уязвимое звено. Род о ней заботится, иногда даже после смены фамилии девушка сохраняет магические связи со своей семьей. Но дети для нее всегда будут прерогативой, это биология, так уж девушки устроены. Потеря девственности – это сигнал того, что девушка покидает род. Но это не главное. Леди рода должна быть предана только своему роду. И никаких мужчин да и после быть не должно. К слову, родовая магия не поощряет и сторонние связи женатого лорда. Есть еще ряд причин, которые весьма подробно расписаны в учебнике, который вы, разумеется, не прочитали. И некоторые из них попахивают чем-то средневековым, но, как бы это грубо ни звучало, в мире магии многое замешано на крови и сексе. В мире маглов, если не ошибаюсь, тоже, только без глубокого сакрального смысла. Громкий звонок оповестил об окончании урока, но его слушатели не спешили вставать со своих мест. «Лорд Блэк, вы теперь будете преподавать у нас этот предмет?» – поинтересовался Стивенсон. «Нет, у меня пока слишком много дел, но я загляну к вам снова, когда вы все книги прочитаете». Раз уж лекции этого расхваленного профессора настолько скучны, ученики особенно лениво выходили из класса, лишь Стивенсон немного задержался. «Лорд Блэк, сколько простоит ее кресло?» «Часа 4», усмехнулся Сириус. «А она точно маглорожденная?» «Я не увидел никаких связей с родом. Судя по ее горячности в защите маглорожденных, о ее силе никто толком не осведомлен», Амадей криво усмехнулся, но кивнул. «Все маглорожденные в связи с положением в стране оставляют достаточно информации. Она из семьи ученых. Каждый год сдает экстерном экзамены в магловской школе. Тед Блэк уже взял ее на заметку, поэтому проблем с трудоустройством у девушки не будет. А после сегодняшнего у нее не будет и проблем с женихами», — кивнул парень, уже направляясь к выходу. Мистер Стивенсон, едва сдерживая веселье, остановил его Сириус. «Ее потенциал достаточен, чтобы ваш род принял ее. Так что вы тоже можете попробовать отбить перспективную невесту». Парень ушел, не забыв поблагодарить его. Наследники тоже весьма странные дети. И этот парень с самого рождения готовится быть хорошим лордом. А Стивенсоны, теперь Сириус хорошо знал все роды аристократов, были не самыми сильными магами. Но у них много родни в местных семьях. Пора бы уже наследнику найти себе невесту из-за границы или же и вовсе, маглорожденную. Тогда больше шансов, что род будет процветать и дальше, а наследники редко влюбляются. Это действительно прерогатива Блэков. Глава 65. Побег. После урока, о котором его попросила Андромеда, Сириус спешил к директору. Дамблдор очень ревностно охранял свою власть над школой и каждое изменение норовил убрать, как только за ним перестанут наблюдать. Поэтому члены попечительского совета заявлялись в школу каждую неделю, чтобы проконтролировать выполнение предписаний. Сириусу иногда казалось, что они строят песочный замок. Если не подправлять его постоянно, он рухнет. На сегодня Сириус почти закончил традиционную проверку. Осталось лишь поговорить с директором и поймать пару учеников после уроков. Нужно убедиться, что деканы факультетов назначили ответственных за каждый курс, и малышам теперь есть кому жаловаться. Сейчас у него в голове роились мысли об устройстве замка. Как отцу, ему ну очень хотелось все отмыть, лишние входы-выходы заколотить, подземелья опечатать, а все острые углы сгладить. Но, Вспоминая свое детство, он понимал, что это сделает жизнь школьников скучной. Так уж устроены маги. Они любопытны. И если лишить их школы, где можно самостоятельно искать тайные места, то все в итоге выльются в драки, сплетни или что похуже. Благодаря тому, что они с Джимом искали выход в запретный лес, исследовали замок и строили розыгрыши, они и не скатились до жестоких унижений тех, кто не может защититься. Как часто с ним случалось в моменты задумчивости, он проваливался на магическое зрение. В то время как большинству магов было сложно смотреть на мир таким образом, у Сириуса это выходило как-то совсем просто, иногда даже не вовремя. Он даже привык к этому. К тому же смотреть на Хогвартс с магическим зрением весьма приятно. Магический источник словно пронизывал магией стены замка, множество заклинаний оплетали его так тесно, что на магическом уровне строение было особенно красиво. Приятно смотреть на что-то столь совершенное. Может быть, четыре основателя и не были самыми сильными магами своего времени, но они однозначно были очень талантливыми. Создать замок-артефакт – это не так-то просто. Ведь остальные магические школы, несмотря на свою защиту и прочие плюсы, все же являлись строениями, а не цельными артефактами. Благодаря тому, что Сириус внезапно заинтересовался магическими потоками замка, он заметил это. Маленький артефакт, встроенный в защиту. Сириус даже остановился и подошел к стене замка. Что-то маленькое и инородное было спрятано прямо в каменной стене, опутанное магическими нитями самого замка. «Мистер Блэк», — раздался за его спиной голос Дамблдора, — «у вас были ко мне вопросы? Что это?» Сириус кивнул в сторону непонятного предмета. «А чем ты?» — с участием поинтересовался Дамблдор. «Это же просто стены. Не надо делать из нас обоих идиотов. Вы прекрасно знаете, что магические пути мне видны и без каких-либо приспособлений. Что это?» «То, что встроено в плетение замка. Возможно, какой-нибудь вспомогательный артефакт», — просто ответил Дамблдор. «Никому больше не удавалось создать здание такого уровня». «И опять ложь», — уже злясь, бросил Сириус. «Нам также известны основные правила артефакторики и то, что эта часть не входит в общую систему замка, понятно даже начинающему. Что это такое, директор?» «Инородный предмет в стены замка могли поместить лишь вы. Только директор Хогвартса может поместить что-то настолько глубоко». Защита разума Дамблдора была почти идеальна, поэтому Сириусу опять пришлось призвать себе на помощь Даркасси. Прочитать Дамблдора не удается даже Альфреду, но вот скрыть истинные эмоции гораздо сложнее. Дамблдор волновался, не был испуган, а именно взволнован. Этот маленький артефакт, скорее всего, следящий или что-то вроде, сам по себе не опасен защите замка и даже можно оправдать его присутствие заботой об учениках, но он, по всей видимости, здесь не один. Дамблдор молчал. Сириус ждал, как великий светлый будет выкручиваться, но ничего не происходило. «Как член попечительского совета», — нарушил молчание Сириус, — «я вынужден пригласить комиссию для исследования всего замка. В уставе школы ясно говорится, что сохранность школы не должна подвергаться опасности. Мерлин с тобой, Сириус, ты же видишь, что оно ничем не угрожает замку. Но может, я не смогу его исследовать, пока не достану из кокона сил Хогвартса, а до этого момента оно потенциально опасно. Хорошо, завтра, совместно с остальными членами попечительского совета, мы осмотрим замок и все проверим». Сириус, разом поняв, что старый интриган не просто так откладывает осмотр и изъятие маленьких артефактов на потом, тут же принял стойкую оборону. И половину попечительского совета удалось вызвать в школу, даже не сходя с этого места. Альфард также любезно прислал в Хогвартс Андромеду, Амелию Боунс и 5 авроров. И тут Дамблдор пошел на попятную, отказываясь извлекать часть защиты прямо сейчас. Перепалка разразилась прямо в коридоре, потому что Сириус, а вместе с ним и Фрэнк Лонгботтон, отказывались уходить с этого места. Оба лорда были теми еще параноиками, и их интуиция подсказывала им, что стоит только сдвинуться с места, как с этим маленьким артефактом что-нибудь случится. У директора с Хогвартсом особые отношения. Он не только может оппарировать с его территорией, но еще и управляет его защитой. К тому же ученики, учителя и рабочий персонал заключают со школой контракты, поэтому все эти личности находятся под охраной стен замка. Любой посторонний замком легко определяется. Есть, конечно, целый ряд исключений. Например, члены родов основателей, судя по хроникам, замком определялись как свои независимо от возраста. И хотя сейчас прямых потомков основателей больше не было, никто не может дать гарантии, что гонты, как преемники слизеринов, или Уизли, как одна из дальних ветвей гриффиндоров, будут рассматриваться замком как посторонние. Знать это наверняка может лишь директор, а он молчит. Кроме того, в тех же хрониках указывалось на уязвимость внутренней защиты замка перед анимагами. Не во всех случаях, разумеется, а лишь когда анимаг поддается своей животной половине, а та довольно мирная и разрешенная к разведению. Еще был целый перечень артефактов и способов защиты. В остальном же любой посторонний не мог остаться незамеченным для директора, но и этого мало. Хогвартс – цельный артефакт, по сути, мыслящее здание. Сириус не мог сказать наверняка, сколько ныне запрещенных ритуалов прозвучали для его создания, и Хогвартс часто идет на уступки учеников. Например, если пообещать замку вести себя хорошо, то мальчик может подняться в комнату девочек. Если ребенок напуган и заблудился, то замок укажет ему дорогу. Ну и вишенка на торте – это выручай комната, которая вообще буквально исполняла любые фантазии просящего. Кроме одного, изменить защиту школы может только директор. Он связан со школой особой клятвой, благодаря которой Хогвартс всегда оставался вне войн кланов, вне политики и вообще вне. На территории школы дети в безопасности, и директор клянется об этом заботиться. Сириус читал множество воспоминаний директоров, и все они обращали внимание на то, что контроль за исполнением клятвы все же лежит на школе. А разум у Хогвартса вообще-то далеко не полноценный. И если директора не было в школе в то время, как там что-то произошло, то он не видел и, следовательно, не виноват. Откат магии может настигнуть лишь если директор не убрал опасность, о которой точно знал, и так далее. По сути, навредить Дамблдор не мог. Знать об опасности и не убрать ее – тоже. Но когда Сириус прикоснулся рукой к стене и попросил сам замок отдать ему то, что спрятал в стене директор, Хогвартс послушался. Под молчаливым удивлением всех присутствующих лорд Блэк просто залез во внезапно появившуюся дыру в полой стене и достал маленький круглый артефакт, диаметром не больше женской ладони. «Сириус», — крайне удивленно прошептала Боунс, с которой тот был в весьма дружеских отношениях. «Это что-то очень не нравилось замку», — объяснил Сириус. Поэтому он отдал это по просьбе. Как только предмет покинул кокон защитных линий замка, Сириус смог получше рассмотреть его плетение. И рассмотрев, нисколько не удивился тому, что Дамблдор пятится прочь. Миг, и тот исчез во вспышке света. «Зараза!» — выругался Блэк, мордредово отродье. «Да сгорит и в аду, Сириус!» «Что не так?» — попыталась успокоить кузена Андромеда. «Этот старик, будь он неладен, установил следилки по всему замку. И не просто что-то, что подслушивает и записывает, а нечто, что собирает еще и отпечаток силы каждого, кто проходит мимо. Мало того, еще и собирает излишки силы, которые вообще-то должны свободно распределяться в мире, после того, как прошли по каналам замка». Сириус с ненавистью посмотрел на аккуратный артефакт. Он не так уж ужасен, и вред школьникам не наносит, но может нанести после их выпуска. Ведь директор знает о них все, буквально. Дети ведь так плохо контролируют мысли и эмоции. Проходил мимо кто-то в крайнем расстройстве, и артефакт уловил не только его самого, но и малые отрывки его мыслей. Чем сильнее эмоции, тем легче лигелементу, это факт. А подростки, которые вообще плохо контролируют мысли и эмоции, думают громко. Когда они злы, не нужно быть мастером в ментальной магии, чтобы уловить сцены, которые их тревожат, услышать их внутренний громкий монолог, отрывки, жалкие крупицы. Но если собирать их год за годом, а еще если потом детей тщательно направлять, он буквально делает из детей своих потенциальных бойцов. Знает о них так много, что ни друзья, ни родители не знают. Буквально все, сколько времени они здесь. Тут же подобралась Боунс. Времени, вы, видимо, не понимаете всего масштаба проблемы. Эти артефакты одноразовы. Пишут, если воспользоваться магловскими терминами, в течение 2-3 месяцев. Подобное запрещено не то что в школе, это вообще против закона. Это даже не в личную жизнь вторжение, это что-то гораздо хуже. Неужели хуже, чем сильный ментальный маг в министерстве? Сдалее издевки хмыкнул профессор Стриндер, ставленник Дамблдора на место преподавателя защиты от темных искусств. А как вы думаете, что хуже? Один ментальный маг, сидящий в своем кабинете, в здании, где большинство работников либо имеют собственную защиту разума, либо могут позволить себе артефакты, или пара сотен таких вот менталистов в школе, где дети пока не умеют себя защищать, а сильные амулеты разума считается опасным носить в юном возрасте. Профессор тут же замолчал, остальные все еще рассеянно переглядывались. Только Фрэнк Лангбаттон что-то говорил в артефакт рацию, то ли вызывая подкрепление, то ли докладывая сразу министру. Почему он сбежал? Поинтересовалась у брата Меда. Это темный артефакт, запрещенный, так сказать, и делал его наш директор. Он знает, что у министерства на него много всего мелкого, даже незначительного. Но это уже повод для допроса с зельем правды. Но он вернется. Зачем? Удивилась МакГонагалл. Если он действительно виноват, то зачем вернется? Потому что сейчас произнесет необходимые клятвы, продумает свои действия и вернется обратно. Потому что для большинства обывателей Дамблдор, великий светлый маг, директор Хогвартса и прочее. Он пройдет допрос, будет все отрицать, прямых доказательств на него нет, поэтому обвинение придется снять. Он вернется в школу, тут же испугалась Меда, и опять будет расставлять здесь артефакты. Попечительский совет может снять его с должности. Нужно уговорить тех трех, что являются преданными людьми Дамблдора. Но кто станет за него? Тут же оживилась МакГонагалл. Я заместитель, но должность директора не для меня, я и так вынуждена заниматься слишком многим. Кто есть на примете? Тут же обернулся Сириус к Меде. Кроме тебя, не смогла не подколоть кузена та. Шучу, ты слишком молод, лорд Адамс. Он, может быть, никогда не преподавал, но с его талантом воспитателя и управленца спорить невозможно, и у него нет никаких дел, кроме Визингамота. Он согласится, пойду проведаю мою школьную подругу, пожала плечами Меда и тут же пошла к выходу из школы. Противников данной кандидатуры здесь нет, на всякий случай поинтересовался Сириус. Когда все уляжутся, мы сможем провести нормальные поиски достойного директора, все равно Адамс не согласится заниматься школой больше 2-3 лет. Сириус обратился к нему. Фрэнк, остальные артефакты, ты сможешь найти все, собирайте деканов, думаю, в комнатах такие штуки тоже спрятаны. Давайте начнем, обедаем сегодня, по всей видимости, здесь. Группа Фрэнка привычно заулыбалась. Они часто работали с Сириусом, когда тому надо было что-то осмотреть и засвидетельствовать перед законом. Лордов Блэка и Поттера часто звали на осмотр места преступления, особенно если над домом висела метка. За обедом в Хогвартсе ученики с интересом косились на пустое директорское кресло и отряд авроров с представителями министерства. За столом Слизерина очередная принцесса от чистокровных семей, та самая, что поддакивала Амадею Стивенсону, с превосходством хмыкала в сторону оживившихся девушек. «Дуры», — просто говорила она, — «ведут себя так, будто у них есть шанс окрутить Сириуса Блэка». Соседки тут же навострили ушки. Мисс Элайза Булстраут была одной из немногих школьниц, которые могли что-то знать о жизни в Блэк-Мэнере. Балы и приемы проходили теперь редко, маги собирались только на министерские благотворительные вечера, но всем было интересно, что творится там, за закрытыми дверьми Мэнеров, что являются друзьями и соратниками Блэков. У него такая жена, что увести его просто невозможно. Неужели настолько красивая? Не сдержалась одна из подруг, хотя знала, что Элайза не любит упоминать, что есть девушки красивее ее. Но к общему удивлению, Элайза ответила: «Шутишь? Да многие за такую внешность душу продадут. И выглядит она такой юной, а ведь у них уже двое детей. Красивая, умная, прекрасно себя ведет. Хотя они и нарушают все правила этикета», — увидев недоумение подруг, Элайза пояснила, — «танцуют друг с другом так часто, будто они молодожены. А когда леди Блэк приглашает кто-то другой, он постоянно проверяет, где она и как скоро ее вернут». Тут Элайза особенно горько вздохнула. Как и многие аристократки, она собиралась выйти замуж по расчету, за мужчину, которого будет уважать. Возможно, со временем даже полюбит, и у них будет прекрасная семья. Но как было бы прекрасно, если бы про них тоже говорили, что они непозволительно часто танцуют. Глава 66. Мир для детей. Лорд Адамс все же вступил на должность директора. Нанимать учителей стало чуточку проще, а вот проблема с Дамблдором встала во весь свой гигантский рост. По факту, Орден Феникса все еще существовал где-то, но его состав был неизвестен, а идейный лидер мотался по Великобритании вместе со своим Фениксом. Сириус с ужасом понимал, как много семей, знакомых ему семей, оказывались повязаны этим орденом и, по пока непонятной для Сириуса причине, не желали его покидать. Да и сам Дамблдор стал для Сириуса настоящей проблемой, точнее, полная неопределенность в отношении его. На чьей он стороне? У него вообще сторона-то есть? Один он, или есть некие неизвестные благодетели, каковы его цели. Зачем ему были нужны эти артефакты, если как директор он не мог причинить вред детям? Почему он сбежал, а не попытался оправдаться? И каким образом в Англии все еще есть люди, которые верят ему безгранично? Кроме того, участились нападения пожирателей. Авроры весьма неплохо справлялись с охраной временного госпиталя, лондонских магических кварталов и Хаксмида, но раскиданные по всему острову дома обычных магов находились в постоянной опасности. Когда в окрестностях дома, где жил мистер Гринджер с дочкой, было совершено очередное нападение, этот достаточно мирный магл сам написал Сириусу. Так Гермиона, отчаянно рыдая, оказалась в доме Блэков. А так как девочек среди младших Блэков было непозволительно мало, то уже через пару часов напуганный ребенок весело смеялся фокусом и волшебным игрушкам. А Сириус вычерчивал карты местности, разговаривал со сторонниками Дамблдора, бродил в окрестностях предполагаемого места жительства Аза и всячески накручивал себя. Его не покидало ощущение, что вот-вот закончится время покоя, вот-вот начнется особенно страшная война, вот-вот будет нарушено спокойствие даже Блэкменера, что уж говорить о местах менее защищенных. В общем, Сириус был взвинчен и часто выходил из себя. В Блэкменере его теперь не шугались только Ольга и многочисленные дети. «Прекрати нервничать», она пришла вечером в библиотеку, принеся кофе, хотя обычно этим занимался домовик. «Не могу», честно признался Сириус. Ольга села в кресло напротив, сбросив на ковер туфли лодочки и поджав ноги под себя. Сириусу всегда нравилось смотреть на нее в такие моменты. Такая простая, домашняя. Колени обнимает руками, печенье в чай макает, волосы закалывает в растрепанный пучок. Такую Ольгу знают не все. Кто же может догадаться, что обычно идеальная леди может заразительно смеяться, носиться с детьми на перегонки и предлагать полежать в постели еще полчасика, потому что воскресенье. «Тебя уже даже Альфред избегает», — укоризненно продолжила она, и Арк из своих комнат почти полностью выходить перестал. «Хотя это еще не показатель. Что ты такого сказал Белли, что она теперь твой кабинет по широкой дуге обходит?» «Не знаю», — честно ответил Сириус, — «я не помню». «Обиделась?» «Нет». «Она сказала, что пока ты не остынешь, она лучше будет держаться от тебя подальше». Сириус тяжело вздохнул. Вроде научился сдерживать взрывной блэковский характер, а теперь вот опять. Так можно докатиться до знаменитых головомоек Арктуруса. «Просто сделай уже что-нибудь», — устало посоветовала Оля. «Что? Напади, ввяжись в войну, начни действовать. Ты же сам говорил, что блэки не умеют ждать, только если специально затаились. Так сделай уже что-нибудь». Он согласно кивнул. «Сделать что-нибудь? Но что? Напасть? На кого? Сражаться? С кем именно? У него потенциальных врагов вообще-то три. В любом случае, тебе придется начать», — продолжила Оля, увидев сомнение мужа. «Сейчас или чуть позже. Само собой ничего не решается». Сириус опять поднял глаза, разглядывая жену. «И откуда в тебе столько мудрости?» «Книжки умные читаю», — с улыбкой ответила она. «Давай, разрабатывай план сражений, а я пойду подремлю. Не задерживайся». Подхватив с ковра туфли, Ольга вышла из библиотеки. Она всегда ложилась чуть раньше, спала часа 2-3, а потом приходила вытаскивать мужа из-за пыльных талмудов. И только потом, ближе в утру, уже окончательно засыпала. Короткий разговор с женой, как это часто бывало, помог Сириусу вновь обрести душевное равновесие. Единожды приняв решение, он уже становился на путь его воплощения в жизни и редко с этого пути сворачивал. Поэтому теперь он с невероятным энтузиазмом принялся разрабатывать план захвата подземного поместья. Вертел карту дома так и эдак, горько вздыхал, искал заклинания, подсчитывал свободных магов, опять сминал и выбрасывал. В итоге вынужденно признался, что должен просить помощи. Собрать удалось аж 7 магистров. 3 магистра тьмы разошлись по своим местам, примерно над родовым камнем. Через некоторое время к ним пришел Зейн, шпион Сириуса в проклятом ордене. Они собрались почти все, парня слегка потряхивало от осознания того, что сейчас произойдет. Они каждые 3 месяца собираются, но сегодня не все. Если мои сведения о количестве членов 5 родов верны, то не хватает 6 магов. Может и больше, ведь я до сих пор не уверен, что познакомился с лидером, а не марионеткой. Сириус кивнул, заворачивая рукава рубашки. После долгого и нудного обучения, его смешило современное отношение к ритуалам. В Мунго, да и в среде артефактов, очень большое значение придают тому, во что маг одет. Есть даже перечень мантий. Особые материалы, Пояс завязать нужно именно так. На самом деле, четких правил в одежде мага-ритуалиста не было, только некоторые указания. Главным причем было создание вещи без использования магии, она должна быть новая из длинного перечня материалов. Но нигде не говорилось, что нужно надевать мантию на голое тело, подпоясываться бечевкой и напяливать на себя ритуальный убор номер 5. Магистры стояли в магловской одежде, купленной в обычном магловском магазине. Разномастная обувь была скинута в сторонку, как и ремни в брюках из плотной ткани. Кожа действительно может помешать ритуалу. На правой руке Сириус сделал длинный порез. Кровь тут же закапала на пожухлую траву, но тот лишь прикрыл глаза, читая шепотом слова старинной клятвы. Кровная месть. Просьба, обращенная к маге. Сириус просил разрешения отомстить. Отомстить за то, что ему удалось узнать о родах и за то, что они сделали с его родом. Вокруг становилось заметно жарче, дышать стало тяжелее, но магистры своих мест не покидали. Наконец Сириус услышал тихое, да и порез на его руке стремительно затянулся. Чуть в стороне ту же клятву повторял Джеймс, и магия признала и его право. Суть была в том, что все магистры считают себя побратимами, особенно магистры одной направленности. Ведь испытания, которые они проходили, сделали их не просто сильнее. Они теперь могут управлять одной сущностью. Это как члены одного рода. Они братья по магии. Поэтому два магистра тьмы положили руки на плечи Сириуса. А Ксавьер чуть в стороне положил свою ладонь на плечо Джеймсу. Чуть в стороне стояли маги из подстраховки. Магистр жизни и магистр света. Теперь можно начинать. Есть особый вид заклинаний, который не под силу одному магу. Это заклинания смертельные, нацеленные на убийство ни одного человека. Они запрещены. Они накладывают на душу применивших его тень, напоминая о грехе всю жизнь. А еще их сможет воплотить в жизнь лишь магистр. Чем тут же и занялся Сириус, направляя всю свою мощь, всю свою силу, вглубь земли. Чувствуя, как тьма сжигает все на своем пути и как за ней по пятам идет смерть, добивая тех, кто остался. Это было не быстро. Через час пятеро магистров устало опустились на холодную землю, руки их тянулись к пузырькам с бодрящим зельем, а разум потряхивал от осознания того, что они только что убили пару десятков магов. «Все, их больше нет», — уточнил Зейн. «Они все погибли, мы сейчас пойдем смотреть», — устало ответил Антон Волокдейв, магистр тьмы из России. Зейн опасливо вздрогнул, но маги уже начали вставать. «Непременное условие маги. Ты должен лично посмотреть на то, что натворил, и осознать в полной мере, что смерть была отнюдь нелегкой. Поэтому, немного пошатываясь, под охраной магистров света и жизни, маги начали спускаться в подземный дом. Всего Сириус насчитал 41 погибшего. Не так уж много для 5 магических семей. Джеймс, все еще пошатываясь от усталости, вызвал из-за грани одного того, кто называл себя главным. И то, что он рассказал, вовсе не обрадовало магистров. Некий ритуал, за который их когда-то изгнали, действительно стоил изгнания. Хотя идея и не нова. С самого начала времен маги искали способ увеличить силу, продлить жизнь, не иметь проблем с рождением наследников. В конце концов, кто-то варил зелья и подбирал травки, но немало магов пошли другим путем. Они забирали жизненную силу других, меняя ее на лишние годы жизни, на увеличение магического потенциала, или же обменивая пару десятков жизней на одного ребенка, который все никак не желал рождаться. Подобные ритуалы действовали не так уж эффективно, последствия имели колоссальные и часто били не только по тому, кто этот ритуал проводил, но и по всей округе, не разбирая правых и виноватых. Какой-нибудь любитель решит увеличить себе срок жизни, а на сотни километров вокруг начнется невиданная засуха, которую никакой маг не может искоренить. Эти же пошли дальше. Неизвестно как, но они нашли способ запирать душу между состоянием жизни и смерти. Человек не мог умереть, но и вылечить его тоже не было возможности. Запертая в умирающем теле, без возможности обрести покой, такая жертва приносила просто колоссальное количество жизненной энергии. И возможно маги Атлан бы лишь пожурили естество испытателей, да немного продлили срок их изгнания, ведь подобных психов было предостаточно, и карать весь род за прегрешение их лорда считалось нецелесообразным. Если бы не один маленький нюанс, для получения большего количества энергии брали беременную женщину, причем на месяце 5-6. Душа в теле новорожденного уже укоренилась, освоилась. Но магия пока не взяла его под свою защиту, ведь разум пока не сформировался. А защита самой будущей матери, при всей своей силе, не делала убийцу предателем крови. Блэки прокляли их не просто так. Проклятие было сильным, многоуровневым. Оно гласило, что все, кто обладает знаниями о данном ритуале, погибнут от особенно мучительного проклятия. И старого лорда Сатлану носили на руках, ведь страшная кара Блэков уже начала работать. Вот только не зря змеиный народ считали коварными и хитрыми. Лорд перед смертью разделил ритуал на части и части этой мозаики передал разным членам рода. Так знание сохранилось. Если была необходимость прибегнуть к этому ритуалу, то он собирался по частям и один из членов пяти семей погибал, выполняя его, и собирали его примерно раз в 20-30 лет. За то время, пока обладающий полным знанием был дееспособен, он проводил 5-6 кругов, в каждом из которых было как минимум 7 жертв. Предателями крови они не стали, но, по всей видимости, магический откат за такие смерти вылился на них в виде действительно огромных проблем с наследниками. Несмотря на то, что некоторые семьи считались кланами, по сути большинство их членов были украденными детьми, маглорожденными или волшебниками из бедных семей. Поэтому без обряда все 5 родов погибли бы уже самостоятельно.